Глава 13. Саша Ильин, оператор телепроекта «Следствием установлено», натянул вязаную шапочку на лоб и настроил камеру, чтобы в объектив вместе со следователем-консультантом Харченко попала вывеска дома отдыха «Рябиновая бухта». Прозвучала команда: «Камера! Мотор!» Юрия Григорьевича прошиб пот. Он робел перед съемочной группой и выглядел скованно. Его спас заранее выученный текст. «Когда я прибыл в дом отдыха, стало ясно главное. Если бы Катя случайно заблудилась, ее бы обязательно нашли. Трехлетний ребенок не может уйти далеко, тем более ночью. Она бы плакала, звала маму, ее бы услышали. Поэтому главной версией стал конфликт отца Кати, Ивана Федулова, с бандитами». В отличие от следователя, голос ведущего за кадром звучал бодро и виртуозно. Официантка Ирина припомнила, как 2 дня назад в ресторан приезжали крепкие парни в черных кожаных куртках с золотыми цепями на шее. Типичный облик бандитов тех лет. Вели они себя нагло и бесцеремонно. Настя в роли официантки подтвердила: «За столом их было 4, и отец Кати. Они много ели, шумно выпивали. А когда я принесла счет, главный с массивной золотой цепью, с небрежной улыбочкой, ткнул пальцем в Федулова. Он заплатит». И Федулов заплатил. Телекамера нацелилась на ведущего за барной стойкой. Инженер Иван Федулов жил в ногу со временем. Переквалифицировался в коммерсанта и, как тогда говорили, круто поднялся. В конце 80-х из-за жесточайшей антиалкогольной кампании производство алкоголя в стране сильно сократилось. Водку продавали исключительно по талонам. В начале 90-х открыли границы, и на прилавках российских магазинов начал поступать зарубежный алкоголь сомнительного качества. Самым ярким представителем данной продукции стал спирт под названием «Рояль». В руках Леонида Островского появилась пузатая бутылка, а на лице простодушный восторг. А что? Красочная этикетка, внушительная литровая бутылка, сравнительно недорогого и, главное, крепость 96 градусов. Наши граждане разбавляли спирт обыкновенной водой и получали 5 бутылок простой водки. Дешево и сердито. А для коммерсантов настоящая золотая жила. Именно такой спирт Иван Федулов поставлял из Польши. Настя, напустив показной испуг, продолжила: «Я слышала, как главный вымогатель угрожал Федулову: „Пожалей семью, Федул, готовь бабки, у тебя 3 дня. Растерянный актер в роли Ивана Федулова не стал отрицать бандитский наезд. «Я платил за крышу 1/4 от прибыли, а они вдруг потребовали половину. Угрожали расправой, если не соглашусь. Заявляли, что не остановятся ни перед чем». Ведущий опустил густые брови. Следователи установили, что в дом отдыха приезжал криминальный авторитет Вячеслав Минаев по кличке Мина с братвой. Так в те годы называли подельников авторитета. Харченко подтвердил: «Для поимки бандитов я подключил отряд быстрого реагирования. Бойцы СОБР задержали авторитета Мину и проверили качалку, где собиралась его бригада. Катю Федулову у них не нашли. Зато обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, а также боевика с пулевой раной в плече. Оказалось, что в ночь исчезновения Кати банда в полном составе ездила на стрелку с конкурентами. Криминалисты проверили автомобили. Никаких следов пропавшей девочки. И звонка с требованием выкупа не последовало. Мина уверял, что предприниматели платят им добровольно за покровительство. Ведущий продемонстрировал черную сумочку с замком-защелкой, как у портфеля, и стал рассказывать с театральным апломбом. «Барсетка. Компактная кожаная сумочка. Этот мужской аксессуар в те годы стал символом статуса и успеха. В барсетках хранили документы, ключи, визитки и, конечно же...» Выдержав паузу, Островский картинно извлек из барсетки две пачки купюр, перепоясанных резинкой. «Деньги!» Такая барсетка была у Ивана Федулова с собой в ресторане в тот злополучный вечер. Накануне он привез из города крупную сумму по требованию бандитов. Окончательный вывод озвучил Харченко. Криминальному авторитету Мини незачем было похищать Катю. Деньги у Федулова были, и он готов был заплатить бандитам за так называемую крышу. Еще одна версия загадочного исчезновения девочки развалилась. Но в процессе общения с Иваном Федуловым я пришел к выводу, что он пытается что-то утаить от следствия. И не только от следствия, но и от жены.